не деловой тон. «С дочкой играю, да на жену кричу!» — это к свинцой ответил я. «Какие наши дела?» А он сказал: «Пусто! Выгнал я ее, Игорь, а теперь как-то пусто вокруг. Смысл жизни пропал». «Вот-вот», — он засмеялся, — «привыкните». «Разумеется, но пока мне пусто без нее. Я рад, что расправился с ней. Это было необходимо, но когда многолетний распри подводишь черту, ощущение неважнецкое». «Да», — осторожно поддакнул я. «Когда кто-то ежедневно тебя ненавидит, ты чувствуешь, что ты живешь. Мы говорили о том, что человек всегда недоволен, грызется с кем-то плохо, не грызется ни с кем опять плохо. Мы жевали эту смолу минут 5 или даже 10. Потом я шагнул чуть в сторону. «Если вы тоскуете по былому, — сказал я, — могу вам сосватать подходящую личность». «Кто это?» «Моя соседка. В нашем подъезде живет». «Злая, что ли?» Он понял, что шутка. Засмеялся. Разговор пошел свободнее и безответственнее. И тут я начал тихую и легкую подмену. «Я тоже, Павел Леонидович, разобрался до конца с одним человеком. И тоже на душе как-то пусто». Он сам вспомнил. «С тем, который тебе не давал покоя? С тем, в котором загадка?» «Точно». «Разгадал?» «Вроде бы да». «Это любопытно», — откликнулся он. И я, спешно ловя на слове, пошел на приземление, вниз с облаков. «А вы приходите, Павел Леонидович, если время, конечно, есть. К тебе в гости? Я собрал о нем большой материал, интересный, действительно интересный». «Прийти?» — он призадумался. «Прийти. Послушать и оценить мой кропотливый труд», — сказал я, и этак засмеялся. Вроде как скромничал и одновременно пытался шутить. Есть такая интонация. Шучу, дескать, потому что смущаюсь. И тут же довольно прозрачным намеком подсовывалось вот что. «Вы ведь как-никак мой учитель, Павел Леонидович. Вот и послушайте меня, цените, явите милость». И был еще намек, совсем дальний, приглушенный. «Может быть, из этого материала можно сделать сценарий?» И в намеке наживочка, уже вовсе еле различимая. «Может быть, совместно, а?» Но все это, разумеется, было размыто основной разговорной интонацией, проникновенной, сколько можно и уместно просительной. Потому что я именно просил Старохатова, просил, хотел любой ценой его зазвать, заполучить, заманить к себе. И вот все вместе сложилось в слова. «Послушать и оценить мой труд. Приходите, а?» «Сейчас? Прямо сию минуту?» — он засмеялся. «Да, если можете». Я повесил трубку и тут же быстренько выдворил из дому Аню. «Старохатов на машине, минута и будет тут». Аня встрепенулась. «С Машенькой? Уходить? Погулять? Да-да-да-да». И вот мы сидели на кухне, он и я. Он сидел на том уютном месте, что у окна. Там можно выложить на стол локоть, и чтоб голова удобно и царственно опиралась на левую руку. Тем более, что голова была именно седая и львиная у Павла Леонидовича Старохатова в ту минуту. И голова и поза стали у него, если так можно выразиться, особенно львиными или вдвойне львиными, когда он понял, зачем его пригласили. А он быстро понял, тут же. «Понятно», — раздельно сказал он, кивнув и поглядев мне в глаза. И еще раз. «Понятно». И опять кивнул, игру принял. Не вскипел, не фыркнул, не очень даже удивился, потому что не из тех, кто вскипает и удивляется. «Значит, это меня, Старохатова, он раскусил. Ну-ка, послушаем». На лице был покой. Мне, дескать, даже любопытно. Жаль, дескать, только, что эти магнитофонные записи так и шибают в нос вырождением искусства и современной дешевкой. Ну да ладно, послушаем. И мы слушали. Он смотрел в окно в полоборота. И я тоже в те минуты смотрел в окно. А магнитофон работал. Лента шуршала и сухо потрескивала. Шла сценка Коли Оконникова и Старохатова. С нее когда-то началось. «Коля Оконников, я вам очень благодарен, Павел Леонидович». Старохатов. «Ну-ну, Коля, пустяки».